Еще будет свидетельство. Евгений Кондаков, брат, поучаствует. А перед свидетельством брата прозвучит песня «От скорбных дней не убежишь». Ее тоже часто исполнял оркестр на благовестиях в разных местах. Скорбных дней не убежишь, и нам бояться их не нужно. Беда, когда уходит жизнь, а помолиться недосужно. Беда, великая беда, коль мысли заняты наши. От стука не гадал, а мы как будто и не жили. Спешили попусту мечась, а в голове блеснула просвет. А это значит близок час, когда отчет Всевышний спросит. Тем, кто покаяться теперь же.